Глава четвертая. Полосатые тучи. Я бы обнял тебя, но я просто текст. Надпись на заборе. Сашка был уверен, что они вылетят на рассвете, но ошибся. Ул с Родионом не смогли вовремя найти сумку-холодильник, в которой собирались перевозиться ледовики, атакующие закладки, изготовленные по рецепту первошныров. В кубиках сухого льда полыхал негаснущий сиреневый огонь, не требующий воздуха и не боящийся воды. От берсерка, рядом с которым взорвался бы ледовик, не осталось бы и одиноко летающего аппендикса. Пока Ул с Родионом разбирались сумкой-холодильником, у младших и средних шнуров успели закончиться утренние пролетки. Меркурий, красноносый, с полуседой бородой, в которую вмерзли сосульки и солома, стоял у входа в пегасню и принимал лошадей. Угодить ему было невозможно. Снисходительный и добрый во всем остальном, в том, что касалось пегов, Меркурий отличался исключительной требовательностью. Скрыть от него что-либо было нереально. Казалось, он видел спиной. — А ты что? — Пег весь в мыле. Тебе его давали. Пролетать, а не загнать, — встречал он Фреду. «Где твои глаза? Подпруги распущены. Тебе бы по голове седлом поерзать», — говорил он Кирюше. «А ты зачем? В деревья садился. Крылья хочешь поломать?» — останавливал он Макара, сопровождая свои слова под затыльником. Макар втягивал голову в плечи. «Видишь, хлыст», — кипел Меркурий. «Если по чьей вине? Пек без крыла. Останется, измочалю о спину. Перо еще, может, прощу, но не крыло». Макар не обижался, хотя обычно заводился из-за любой ерунды. В голосе Меркурия он ощущал правоту человека, стоящего на страже идеи. И эта идея была больше любой обиды и стоила любого подзатыльника. Внезапно почувствовав что-то спиной, Меркурий просунул голову в пегасню и заорал на Лару. «Разгоряченные лошади! Овес!» «Так она сама мордой полезла!» «А ты? На что?» «Я думала, только поить нельзя, остальное можно». «Дуракам все можно, умным много чего нельзя». В этот момент Родион протащил мимо Меркурия тяжелый кусок гранита, собираясь навьючить его на Аскольда. Гранит был в спортивной сумке. Меркурий похлопал по сумке ладонью. «Охранная! За первой грядой! Козырек! Оттуда! Отколупали!» Родион удивленно поскреб пальцами шею, не понимая, каким образом Меркурий смог определить свойства закладки через сумку. Ведь охранная закладка не отзывается так, как обычная. «Хорош кусочек?» — спросил Родион. «Не дурен. У базы их можно заложить. Ни одна боевая ведьма на 100 метров не сунется. А это что? Ледовики!» Меркурий кивнул на сумку-холодильник, которую нес Ул, и снова безошибочно попал в точку, хотя тут было проще. Что еще можно перевозить в сумке-холодильнике? Не мороженое же. «Ледовики», — подтвердил Ул. «Хорошая вещь, ледовики», — одобрил Меркурий. «Если случайно не уронить». Ул с Родионом переглянулись. Оба знали, что если уронит сумку-холодильник, от пегасни останется кучка кирпичей, от них самих подошвы. Ледовики — оружие капризное. Первошныры и те, увлекшись им поначалу, потом отказались с ним связываться. «Кавалерия, конечно, не знает», — сказал Меркурий. «Но тут дело такое», — начал Ул, соображая, что если кавалерия что-то пронюхает, то будет скандал, потому что ледовики могли рвануть уже во время изготовления. А изготавливали их, между прочим, сегодня ночью на чердаке шныра. Меркурий махнул рукой. «Ладно, но чтобы в последний раз». Ул с Родионом радостно закивали. «Конечно, в последний. А если уронят сумку, так и подавно следующих разов не будет». Толкая хитрую Азу в живот кулаком, чтобы она не надувалась и позволила затянуть подпругу, Улслав охотливо сообщил Сашке, что химическое оружие бывает парообразное, газообразное, аэрозольное, дым, туман, капельно-жидкое. По воздействию на человека нервно-паралитическое, заман-зарин, кожно-нарывное, удушающее, общеядовитое, раздражающее. А я тут при чем? — осторожно уточнил Сашка. Ул немедленно отозвался, что, конечно, ни при чем. Но ты, чудо, блин, вслушайся в глубину текста. Это же реалистическая поэма. Порой, когда он, Ул, проходит болото, он твердит это про себя, и ему гораздо легче понимать, что происходит вокруг. — Бредовый способ, — сказал Сашка. — Все способы бредовые. Но меня это успокаивает. Типа думаешь, все исчезнет в этом мире. А раз так, чего бояться? Ну, все, я готов. Ул коротко выдохнул через нос. Похлопал Азу по холке. «Ну что, братья, стартанули?» Ул с Родионом вскочили на пегов легко. Сашка же, одетый теплее обычного и оттого ощущавший себя неуклюжим, вскарабкался на Аскольда без всякого блеска. Стремя болталось у него на высоте солнечного сплетения. Туда и ногу-то едва задерешь, особенно когда непрерывно приходится прыгать на второй, потому что помесь танка и паровоза не желает стоять на месте. Еще Сашке здорово мешало, что кроме обычного снаряжения на Аскольде были котелок и две охранные закладки. Одна килограммов 30, другая даже больше. Разместить это так, чтобы не мешать крыльям пега и оставить место для всадника, оказалось непросто. Сашка пытался протестовать, но Ул заявил, что Азу перегружать нельзя. Здесь Родион отвернулся и хихикнул. А Митридат и без того прилично нагружен. Так что хочешь не хочешь, а с закладками придется лететь Аскольду. Он же чудо, блин, тяжеловоз. Так или не так? Спросил Ул бодро, точно рассчитывал, что Сашку зашкалит от счастья, что все летят на обычных пегах, а ему доверили едва ли не бомбовоз. Ул и Родион тронули пегов, разогревая их перед взлетом. И Сашке осталось только последовать их примеру. Несколько минут спустя они уже летели. Постепенно, чтобы не утомлять пегов, набирая высоту. Погода была весенняя. Зима рвалась точно оберточная бумага. Под фиолетовыми облаками пробегали тучки, из которых лил дождь. В верхних облаках было множество дыр. В них слитными колоннами пробивался солнечный свет. Он казался таким материальным, что Сашке хотелось его потрогать. Потом Аскольд врывался в дождь, и становилось ничего не видно. Даже дышать и то приходилось через сомкнутые губы. Ворот свитера насасывал влагу, как губка. Секунд 30 слепого полета, и пег вырывался из дождя в солнце. Удивительно, но перья пега не промокали. И снова Сашку слепило, но уже не дождем, а солнцем. Сашка держался за Родионом. Берсерков на гиелах было пока не видно. Но Ул на Азе на всякий случай прикрывал их сверху, летая зигзагами. Сейчас только Сашка начинал понимать преимущества Азы. Аза была как ласточка, легкая и стремительная. Любой вираж был ей нипочем. Митридат, ну, он, пожалуй, орел. Мощный, сильными крыльями, способный яростно ворваться в ведущий сквозь болото тоннель и разорвать паутину эльбов. Но особой воздушной карусели ожидать от него нельзя. А вот с кем сравнить Аскольда? Сашка так и не отыскал точного сравнения, но тут, видимо, лучше не искать прямых аналогий, а то очень быстро упрешься в грузового слона с пришитыми крылышками. Наконец дождевые тучи пронесло. Полосатый дождь перестал. Сашка летел и мерз, испытывая сильное желание прижаться к шее Аскольда и согреться о нее. Шныровская куртка была сухой. Такое уж уникальное свойство драконьей кожи. Зато свитер под ней промок примерно до уровня груди. Это от дождя, который затек через ворот. Сашка некоторое время сомневался, стоит ли это делать. Но потом решил, что заболеть будет хуже. И использовал для просушки свитера русалку. Сразу стало теплее. Хотя в ноздри ему и потянуло пережаренной шерстью. Видно, переборщил с просушкой. Пока он сушился, Родион ухитрился оторваться и летел довольно далеко впереди. В полете он не оглядывался, считая, что не теряться — это забота Сашки. Лишь изредка Сашка слышал по кентавру его бормотание, да и то обращенное к Улу. Все время, меняя высоту, они пытались отыскать воздушное течение, которое само несло бы их в нужную сторону. Москву они пролетали через Сокольники и Преображенку. Крошечной свечой зажглось солнце в куполе храма. Тут же неподалеку засветилось маленькое озерцо. — На полутора летим. Ветер под крыло валит, — услышал Сашка в кентавре голос Родиона. — Ул, может, до двух поднимемся? Там поищем. Ул согласился, и они набрали еще 500 метров, упершись в плоскую, похожую на плиту, тучу сизого цвета. Туча имела четкие нижние границы и практически за них не выходила, если не считать отдельных мелких ошметков, которые, отделяясь от нее, дрожали в воздухе. Туча была на вид такой плотной, что Сашка невольно втянул голову в плечи, боясь о нее удариться. Потом ему стало любопытно. Что будет, если голова окажется в туче, а тело снаружи? Вначале он попытался осторожно просунуть в тучу вытянутую руку, и когда рука уцелела, окунулся в нее головой. Туча была похожа на очень плотный туман. На лице оседала влага. Увлекшись, Сашка набрал высоту и на пеге врезался в тучу, тараня ее слежавшиеся бока крыльями пега. Он опасался, что Аскольд испугается и начнет шарахаться. Однако для страха тоже нужна фантазия. Бомбовоз же был ею начисто лишен. Его мощные крылья буравили тучу, создавая позади спирали и закруты. Сашка забирал все выше. Вскоре он уже целиком находился в туче. Теперь ему хотелось другого. Найти верхний край и высунуться из тучи головой так, чтобы они с пегом остались внутри, и выглядывала бы только его голова. Сверху туча была более расплывчатой, чем снизу. Неровный, бугрящийся, как снег, с отдельными высокими горами и низинами. Несколько раз лицо Сашки выныривало из нее и сразу скрывалось. Тогда он поднялся еще выше и неосторожно задрал голову, проверяя, где солнце. Огромное, очень близкое солнце ударило ему в глаза, ослепило. Сашка поневоле ослабил поводья и доверился пегу. Когда зрение возвратилось, он спохватился, что давно не видел Ула и Родиона. Сашка круто нырнул в тучу, пронизал ее и стал озираться. Так и есть. Его спутников нигде не было, сколько Сашка не искал их глазами. Он заметался, не представляя, что ему делать. Можно было воспользоваться кентавром. Но Сашка пока медлил, зная, что Родион обязательно будет издеваться. Да что там Родион? Весь шныр. Не удержаться за ведущим в горизонтальном полете — это позорнее, чем в супермаркете потерять маму. Поэтому Сашка отчаянно вертел головой, надеясь все же их отыскать. Когда он совсем отчаялся, далеко внизу, в разрывах туч, он увидел две крошечные рядом держащиеся точки. Вот же они! Удивляясь, что Ул и Родион так сильно сбросили высоту, Сашка стал резко снижаться, стараясь только, чтобы Аскольд не перешел в пикирование. А то подумает еще, что они идут в нырок, потом не остановишь. Пригнувшись к седлу, Сашка падал сверху на Ула и Родиона. Он подумал, что занятно будет пронестись над ними, испугать, а потом резко развернуться у них перед носом. Ветер бил ему в лицо. Слезящиеся глаза выдавали расплывчатую картинку. Ул и Родион, к которым он стремительно приближался, казались сверху какими-то пляшущими человечками. Сашка видел, как, не замечая его, они вертят головами, и попутно слабо удивлялся, что крылья у Аза и Митридата выглядят сверху темными. Надо же, как свет играет! Внезапно Аскольд, до того снижавшийся с большим жаром, стал вскидывать морду и пытаться забрать в сторону. Сашка не дал ему это сделать, натянув поводье. Они резко теряли высоту. Крылья, к которым они приближались, увеличивались. Их очертания все больше напоминали летучих мышей. У пегов таких крыльев не бывает. Несколько мгновений Сашка упорно сопротивлялся, пытаясь подогнать реальность под то, что он считал реальностью. Фигурки в седлах тоже становились больше. Сашка различал уже термокомбинезоны, абсолютно не похожие на куртки шнуров, и поблескивающие подковы закинутых за спины арбалетов. Берсерки! Вот осел! Вместо Родиона и Ула он пытался пристроиться к двум ведьмарям. В последний момент один из берсерков задрал голову, уставившись на него. Сашке почудилось даже, что он видит, как берсерк в смертельном испуге разинул рот. Останавливаться было уже поздно. Отворачивать тоже. Крылья у Аскольда были полуприжаты. Разогнавшийся, как пуля, он стремительно обрушивался прямо на Гиел. Действительно, какие тут арбалеты, какие топоры! Сашка до боли закусил губу, закричал. Крик сразу снесло, он его даже не услышал. Продолжая беззвучно кричать, Сашка пронесся между берсерками, удивившись, что Гиел разметала, как осенние листья. Неужели задел? Вдруг крылья Пегу переломал? Мелькнула мысль. Убежденный, что берсерки, пылая жаждой мести, уже гонятся за ним, он вскинул голову. Картинка, которую он увидел, отпечаталась в его сознании на всю жизнь. Одного из берсерков выбросило из седла, и он повис, застряв ногой в стремени. Гиела металась, летая кругами и сильно заваливаясь на один бок. Похоже, всадник, не осознавая, что делает, продолжал жалить ее электроповодьями. Другой берсерк, опомнившись, пытался направить свою Гиелу вслед за Сашкой, но Гиела упрямилась. Параллельно Сашка, к удивлению своему, обнаружил, что мир трясется. Это он сам, не осознавая этого, всем телом наклонялся вперед и раскачивался. Ему казалось, что так он разворачивает Аскольда и толкает Пега к спасительному облаку. Откуда-то сбоку и сверху вынырнул Родион. Как петух наскочил мощной грудью Митридата на второго берсерка. Безжалостно шиб его. И тот вместе с Гиелой унесся куда-то, зачерпывая руками воздух и точно сам пытаясь лететь. Потом Родион оказался прямо перед Сашкой. Что-то закричал. Замахал рукой, привлекая внимание. Сашка видел, как распахивается его рот, но почему-то голос Родиона звучал не изо рта, а со стороны вцепившейся в поводья Сашкиной руки. «Ах да, кентавр! Лети за мной, дурила! Пега выравнивай! Чего ты трясешься в седле? Расшибешься!» Сашка, опомнившись, перевел Аскольда в горизонтальный полет. Следуя за Родионом, он пронесся над самыми крышами, едва избежав столкновения с одинокой железной мачтой, которой сходилось множество проводов. Выправился, полетел за Родионом. Не жалея Митридата, Родион сердито и быстро набирал высоту, изредка переговариваясь о чем-то с Улом, которого Сашка сейчас не видел. Они продолжали подниматься. Сашка угадывал высоту по возраставшему холоду и потому, что все тяжелее становилось дышать. Лишь когда они пронизали первую, а за ней и вторую тучу, Сашка понял замысел Родиона и почему тот не жалел Митридата. Родион отрывался от возможной погони, но отрывался не уходом к шныру, а набором высоты. Предельная высота полета Пега — 5-6 километров. На 6 километрах уже сложно лететь без кислородной маски. Шныр начинает задыхаться, а Пег быстро устает, ведь ему тоже нужно дышать. Гиелы же те вообще редко поднимаются выше 3, не любят высоты. Поэтому с 3 километров до 6 — царство Пега. Ведьмари здесь редко когда встретишь. Наконец откуда-то вынырнул Ул и, часто оглядываясь, чтобы убедиться, что они его видят, пристроился впереди. Замахал рукой, показывая, что довольно, больше подниматься не нужно. Сашка пролетел еще немного, а потом летящего впереди Ула подхватила и, как невесомую бумажку, отшвырнула сразу 50 метров. Сашка увидел, как, едва усидев в седле, Ул с усилием разворачивает Азу. Потом точно так же, но уже чуть мягче, потому что он был уже готов, подхватила и отбросила Родиона. Пока Сашка соображал, что случилось, то же самое произошло и с ним. Налетевший откуда-то ветер ударил Аскольда под правое крыло. Пега развернула, поставив почти перпендикулярно земле, и сразу же отбросила, как прежде, Ула и Родиона. Правая нога Сашки выскользнула из стремени. Он попытался удержаться, но ощутил, что заваливается все сильнее и сильнее. Еще немного, и он повиснет, как тот берсерк, если вовсе не вылетит из седла. Сашка отчаянно замахал руками и в последний момент сумел вцепиться в одну из сумок. Это помогло ему удержаться. Он вернулся в седло. К тому времени Аскольд уже самостоятельно развернулся крыльями по ветру. Вокруг что-то выло, гудело. Попутное воздушное течение. Вот что они искали и, наконец, обнаружили. Аскольд несся в воздушном потоке, следуя за Улом и Родионом, которые были уже далеко впереди. Скорость потока была так высока, что Аскольд почти не двигал крыльями. Разбросал их и планировал, изредка делая несколько точных и коротких взмахов, чтобы подправить полет. Холод был жуткий. Виски сковало точно обручем. Торчащие из-под шапки волосы звенели. Влага на куртке превратилась в лед. Окажись тут Рина с ее образным воображением, она назвала бы Сашку ледяным человечком. Перья Пега снаружи тоже покрылись льдом, но он был тонок, не держался и соскальзывал крошечными брызгами. Видно, сама форма пера как-то препятствовала обледенению. Какое же все-таки продуманное и совершенное существо Пег! Летели они очень долго. Так долго, что солнце начало выцветать и выцвело в вечер. Ревущий ветер покачивал Сашку, как куклу, убаюкивал, выдувал все мысли. Он уже не знал, ни куда летит, ни зачем летит, не летит ли вообще. В нем все вымерзло, все размылось. Изредка Сашка закрывал глаза и позволял себе на 1-2 секунды уснуть. Потом толчком просыпался. Поначалу ему еще смутно хотелось, чтобы полет скорее прекратился. Но потом и это желание исчезло. Он скорее удивился и даже воспротивился, когда, прорезая вечер точно загустевший кисель, впереди него возник Ул, замедливший полет Азы, и как мельница замахал руками. Несколько секунд Сашка непонимающе таращился на Ула. А потом, очнувшись, направил Аскольда в сторону и вниз. Тяжелый Пег неохотно вышел из ревущего потока и стал снижаться. Внизу редкими островками, похожими на плохо выбритую щетину, толпились деревца, а между ними снег, снег, снег. В снег они и сели. Потом долго брели пешком, ведя Пегов за собой. Было сыро и противно. Пеги фыркали, упрямились. Аскольд то и дело останавливался и стоял как ослик, сильно откинувшись назад и расставив передние ноги. Несложенные до конца крылья со встопорщенными перьями висели по сторонам какими-то непонятными одеялами, прикрывавшими сумки закладками. Аза тоже капризничала. Родион искал место для ночлега. Наконец они зашли в лесок. На оттаившем склоне развели костер. Нарубили елок, мигом соорудив навес. Теплый воздух от костра попадал под него, бродил и, отыскивая щели, просачивался наружу. Быстро стало тепло, даже почти жарко. Пеги, стреноженные с подвязанными крыльями, ходили у ручья в низине. Внезапно Родион уставился на Сашку и задиристо ткнул его кулаком в плечо. Не понимая, что он сделал не так, Сашка отодвинулся спиной к жару костра. Заблудившаяся искра пчелой укусила его за шею. Родион опять ткнул его и засмеялся. Смех его был страшным, лающим. Казалось, он кашляет и одновременно веселится. «Нет, ты видел этого, вот!» — крикнул он Улу. «Ты посмотри, посмотри! Я из тучи выхожу, гляжу, он головой вертит, меня не замечает. Я к нему. А тут он вдруг решился и вниз куда-то валится. Я думаю, что такое? В нырок, что ли, пошел?» «Да нет, не похоже. Увязался за ним. А там 2 ведьмаря на гиелах. Он пометался-пометался, да прямо между ними и свалился. Они скорее в стороны. Одного ж из седла выбросило. Еще бы, пикирующий Пег. Такое в страшном сне не привидится». «Я их за вас принял», — буркнул Сашка. «Да это ясно, что не за себя. Чудо, блин!» — согласился Ул. «А знаешь, почему их разметало? У тебя ж 2 закладки на седле были. Дикое силище. А вообще с боевым крещением тебя. Хотя это не крещение еще. Крещение — это когда в первый раз в передрягу попадешь и потом в строй вернешься». Родион перестал кашлять смехом и повернул к Улу лицо. В строгих его глазах плясали два одинаковых костра. «Это да», — сказал он, — «в строй. Вроде смотришь, смелый шныр, ныряет, достает что-то. Один раз собьют его, расшибется, бега потеряет, узнает страх. Тут у некоторых такая тряска начинается, в седло не могут сесть. Или сядут, на метр поднимутся и назад. Перемыкает человек. Перед нырками вообще неконтролируемый ужас начинается. Многие после таких случаев летать бросали. Взять того же Вадюшу, да не только его». Сашка кивнул. Он помнил Вадюшу. И то, с каким ужасом тот просто прикасался к пегам. Хотя когда-то, говорят, неплохо держался в седле и результативно нырял. Потом они забрались под навес и попытались уснуть. Сашка долго ворочался. Одному его боку, ближе к костру, было жарко, другому холодно. Частичное поджаривание наряду с частичным замерзанием заставляло Сашку все время вертеться. Родион и Ул, кашляя от дыма, который регулярно задувало в шалаш, ругали Сашку и толкали его локтями. — Еще раз повернешься ко мне, я тебя пристрелю, — предупредил Родион. — А ко мне повернешься, я тебя зарублю саперкой. Ты меня только что ботинком пнул, — пообещал Ул. Сашка задумался, в какую сторону ему поворачиваться и что лучше, быть пристреленным или зарубленным, но так и не додумал эту мысль до конца. Усталость прошедшего дня мягко тюкнула его по затылку и погрузила в сон. Ул с Родионом тоже уснули. Улу снилось что-то сугубо реалистическое. Кажется, он чистил во сне Азу или спорил с Кузепычем, который чего-то ему не давал. Сашке снились пельмени, которые прыгали и водили хороводы. Наверное, он просто был голодный. В самый приятный момент сна, когда Сашка почти подкрался к какому-то зазевавшемуся пельменю, его разбудил крик Ула. Ул вопил, что отвязался Митридат, и надо его ловить. Митридата поймали, но заснуть уже никому не удалось. Было слишком холодно. Родион вылез из шалаша и стал угрюмо раздувать угли. Ул и Сашка уже возились с котелком, наполняя его снегом, чтобы растопить его и вскипятить чай. «Мы далеко от Екатеринбурга?» — спросил Сашка. Ул пальцем прочертил на снегу нечто вроде карты. «На полпути. Ничего, сейчас дело шустрее пойдет. На двух электричках доберемся». Сашка знал, что электричками Ул называет попутные воздушные течения. На другой день, сменив две электрички, они добрались до Екатеринбурга. По дороге Ул с Родионом тайком от Сашки посовещались и пришли к выводу, что пеги вымотались. Брать их в город и подставлять под свежих гиел лучшей четверки Гая не имеет смысла. Да и Сашку тоже не стоит подвергать опасности. В километрах в 30 от Екатеринбурга они отыскали стоящий на отшибе дом. То, что он заброшен, было очевидно по провалившейся крыше пристройки и глубокому, без единой ведущей к нему дорожке, снегу. В доме этом разместили Сашку, а в сарае возле него всех трех пегов. Тут же был и колодец, а овес предусмотрительный Ул взял с собой. Причем хорошо взял, с запасом. Часа два они сидели у пропускавшей дым печки, грелись и ели ножами консервы из банок. Отогревшись, Ул и Родион стали деловито собираться. — И долго мне вас ждать? — хмуро спросил Сашка. — Кто ж его знает, чудо, блин, как дело пойдет? — Если меня убьют, я тебе позвоню, — сказал Ул. — Аналогично, — отозвался Родион, с восхитительной небрежностью перекидывая через плечо сумку-холодильник с ледовиками. — Ты, главное, Митридата подальше от Аскольда держи. Он его уже второй день за крыло тяпнуть пытается. Мощный конь, но подловатый. Я давно к нему присматриваюсь. Таща с собой тяжеленные закладки, оба шныра по глубокой заснеженной низине спустились к шоссе, поймали попутку и уехали в город.